Тут белорукая с гостем беседовать стала Арета. Мантию с тонким хитоном, сотканной ею самою дома с рабынями, в платье пришельцу узнавши, царица голос возвысила свой и крылатая бросила слово. «Странник, сначала сама я тебя вопрошу, отвечай мне, кто ты, откуда, и платье свое от кого получил ты? Нам ты сказал, что сюда был морской непогодою брошен». Светлой царице ответствовал так Одиссей хитроумный: «Трудно, царица, мне будет тебе рассказать всю подробно повесть о бедствиях, встреченных мною по воле рожденных древним Ураном богов. Об одном расскажу откровенно. В море находится остров Огигия. Там обитает хитроковарная дочь казнодея Атланта Калипсо, светлокудрявая нимфа богиня-богинь. И не водят общество с нею ни вечные боги, ни смертные люди. Я же один, злополучный, на остров ее был враждебным демоном брошен, когда мой корабль сокрушительным громом Зевс поразил посреди беспредельно пустынного моря. Спутников всех поглотила их бездна, тогда я утратил. Сам же на киле разбитого судна, обхваченном мною 9 носившихся дней по волнам, на 10-й, с наставшей ночью, на остров Огигию выброшен был, где Калипсо, светлокудрявая нимфа, живет. И приют, благосклонно дав мне, богиня меня угощала, кормила, хотела мне, наконец, даровать и бессмертие, и вечную младость. Сердце, однако, она моего обольстить не успела. Целые 7 лет утратил я там, и текли непрестанно слезы мои на одежды, мне данные нимфы бессмертной. Год напоследок 8-й приведен был времен обращением. Вдруг мне она повелела покинуть свой остров. Не знаю, Зевса ли она убоялась, сама ли изменилась в мыслях. Сел я на крепко сколоченный плот, и она, наделивши хлебом меня и душистым вином, и нетленной одеждой, следом послала за мной благовеющий ветер попутный.